739-я ночь. Когда же настала 739-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда царь взял невольницу и отдал ее горничным и сказал: приведите ее в порядок и отведите ее в комнату, и велел своим придворным запереть в комнате все двери после того, как девушки принесут все, что нужно, и девушку отвели в комнату, а в этой комнате были окна, выходившие на море. А потом царь вошел к девушке, но она не заговорила с ним и не подумала о нем. И царь сказал: похоже, что она была у людей, которые не научили ее хорошему обхождению. И потом царь посмотрел на эту невольницу и увидел, что она на редкость красива, прелестна, стройна и соразмерна, а лицо ее подобно кругу луны в день полноты или незакрытому солнцу на чистом небе, и подивился ее красоте и прелести, стройности и соразмерности, и прославил Аллаха, Создателя, велико могущество его. А потом царь подошел к невольнице и сел с нею рядом и прижал ее к своей груди. Он посадил ее себе на ногу и начал сосать влагу ее уст, и нашел ее слаще меда. А потом он велел подать столы с роскошнейшими яствами, состоявшими из всевозможных блюд, и стал царь есть и клал куски в рот невольницы, пока она не насытилась, и девушка не произнесла ни одного слова. И начал царь с ней разговаривать и спрашивать, как ее зовут, но девушка молчала, не произнося ни одного слова и не давая ему ответа, и все время сидела, опустив голову к земле, и охраняла ее от гнева царя ее избыточная красота и прелесть и изнеженность, присущие ей. И царь воскликнул в душе: «Хвала Аллаху, Создателю этой девушки! Как она прекрасна! Правда, она ничего не говорит, но совершенство присуще Аллаху Великому». И потом царь спросил невольниц, говорила ли что-нибудь девушка, и они сказали: «С минуты ее прибытия и до сего времени она не произнесла ни одного слова, и мы не слышали от нее речей». И царь позвал некоторых невольниц и наложниц, и велел им петь девушке и веселиться с нею, быть может, она заговорит. И невольницы и наложницы играли перед ней на всяких инструментах и в разные игры, и по-иному, и пели так, что взволновались все, кто был в помещении. Но девушка смотрела на них молча, не смеялась и не говорила. И стеснилась грудь у царя, и он отпустил невольниц, и остался наедине с той девушкой, и снял с себя одежду, и обнажил девушку от одежды своей рукой, и, посмотрев на ее тело, увидел, что оно подобно слитку серебра, и полюбил ее великой любовью. И потом царь встал и уничтожил ее девственность, и увидел, что она невинная девушка, и обрадовался сильной радостью и воскликнул про себя: «О, диво Аллаха! Как эту девушку прекрасную стройностью и видом оставили купцы невинной, как она была!» И он склонился к ней совсем, и не смотрел на других, и оставил всех своих наложниц и любимец, и он провел с девушкой целый год, точно один день, а она все не говорила. И сказал ей царь в один день из дней, а увеличилась его страсть и любовь к ней: «О желание души! Моя любовь к тебе велика, и я покинул из-за тебя всех моих невольниц, наложниц, жен и любимец, и сделал тебя моей долей в жизни. Я был терпелив с тобой целый год, и я прошу от милости Аллаха Великого, чтобы он смягчил ко мне твое сердце, и ты бы заговорила со мной. А если ты немая, осведоми меня знаком, чтобы я пресек надежду, что ты заговоришь. Я прошу Аллаха, хвала ему, чтобы он наделил меня от тебя ребенком мужского пола, который бы наследовал мое царство после меня. Я один и одинок, и нет у меня никого, кто бы мне наследовал, и года мои стали велики. Заклинаю тебя Аллахом, если ты меня любишь, дай мне ответ». И девушка опустила голову к земле, размышляя, а потом подняла голову и улыбнулась в лицо царю, и показалось царю, что молния наполнила комнату, и сказала: «О доблестный царь и неустрашимый лев, внял Аллах твоей молитве, и я ношу от тебя, и наступило время разрешения, но я не знаю, мужской ли плод или женский, и если бы я не понесла от тебя, я бы не сказала тебе ни единого слова». И когда услышал царь слова девушки, его лицо просияло от радости и счастья, и он стал целовать ей голову и руки от сильной радости и воскликнул: «Слава Аллаху, который послал мне то, чего я желал! Во-первых, ты заговорила, а во-вторых, сказала, что носишь от меня. И затем царь поднялся и вышел от девушки и сел на престол своего царства, охваченный великим весельем, и велел визирю выдать беднякам, нищим, вдовам и другим 100 000 динаров в благодарность Аллаху Великому и как милостыню от него. И визирь сделал то, что приказал ему царь, а потом после этого царь вошел к девушке и сидел у нее, держа ее в объятиях и прижимая ее к груди, и говорил ей: «О, госпожа моя и владычица моего рабства, почему это молчание? Ты у меня уже целый год ночью и днем и лежишь, и ходишь, а заговорила со мною за этот год только в сегодняшний день. Какова же причина твоего молчания?» И сказала невольница: «Слушай, о царь времени, и узнай, что я бедная чужеземка с разбитым сердцем и покинула мать и родных и брата». И когда услышал царь ее слова, он понял, что она хотела сказать, и молвил, что до твоего слова «бедная», то нет таким речам места, ибо вся моя власть и достояние, и то, что я имею, служат тебе, и я тоже сделался твоим невольником. Что же касается твоих слов «я покинула мою мать, родных и брата», то осведоми меня, в каком они месте, и я пошлю за ними и приведу их к тебе. «Знай, о счастливый царь», — сказала девушка, — «что меня зовут Джуланнар Морская, и мой отец был из царей моря, и он умер и оставил нам царство, и мы жили в нем. И вдруг двинулся на нас царь из царей и отнял у нас царство, а у меня есть брат по имени Салих, и мать моя из женщин моря, и мы поспорили с братом, и я дала клятву, что выброшусь к человеку из людей суши. И я вышла из моря и села на краю острова при свете луны, и проходил мимо меня человек, и он взял меня и увел в свое жилище и стал меня соблазнять. И я ударила его по голове, так что он едва не умер, и он вышел со мною и продал меня человеку, у которого ты меня взял. А этот человек отличный, праведный, верующий, честный и благородный. И если бы твое сердце не полюбило меня, и ты бы не поставил меня впереди всех твоих наложниц, я бы не пробыла у тебя и одного часа, и бросилась бы в море из этого окна, и пошла бы к моей матери и родным. Но мне было стыдно пойти к ним, когда я ношу от тебя, и они подумали бы про меня дурное, и не поверили бы мне, хотя бы я поклялась, если бы я рассказала им, что меня купил царь на деньги и сделал своим уделом в жизни, и избрал меня вместо своих жен и всего того, чем владеет его десница. И вот моя повесть и конец». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.